Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла, мы уже заметили о его обращении, его последующей проповеди в Дамаске, Иерусалиме, Антиохии и его выдающемся первом миссионерском путешествии. Бог использовал Павла и Варнаву для основания свидетельства Евангелия и церквей верующих в нескольких городах Малой Азии во время этого путешествия. Весть достигла церкви в Иерусалиме о огромном влиянии в жизни язычников. Это возбудило евреев, познавших Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Но кто чувствовал, что язычники должны придерживаться всех ритуалов иудейских для того, чтобы быть угодными Богу? Павел и Варнава пошли из Антиохии в Иерусалим представить это дело пред церковью. Церковные руководители, приняв свидетельство Павла, были счастливы направить послание в церковь Антиохии, что язычники не связаны с предписаниями закона Ветхого Завета, который управлял жизнью евреев. Годы позже Павел написал к ефесянам относительно того единства, утвержденного во Христе для евреев и язычников, кто был искуплен кровью Иисуса Христа и стали новой тварью в нем. Но когда Павел и Варнава возвратились в Антиохии с радостью и вестью радостной, данной от руководящих церкви в Иерусалиме, то этим споры не кончились. Некоторые из иудействующих продолжали тревожить апостола Павла в его работе, потому что он провозгласил свободу, найденную в Евангелии Иисуса Христа. Таким образом, Павел продолжал работу для Господа, последовательно встречался с оппозицией не только со стороны язычников, которых он желал достичь, но также со стороны иудействующих. В настоящее время миссионеры также встречаются с оппозицией кое-где, в то время, когда они стараются привести к Иисусу Христу мужчин и женщин. Иногда оппозиция может исходить от тех, кто якобы признает имя Иисуса Христа. Такие условия усложняют работу. По временам оппозиция может быть интенсивной. Как было в дни апостола и есть в дни 20 века. Но оппозиция не уменьшила исполнение апостола Павла его божественной миссии. Он знал, что Бог возложил на него руки. Он знал, что Бог уполномочил его проповедовать Слово Божие евреям и язычникам. Евангелие было тоже и для евреев, и для язычников, потому что человек, будь он еврей или язычник, согрешил и лишен славы Божией. Павел был убежден, что Евангелие есть сила Божия для спасения каждому верующему, как еврею, так и язычнику. Поэтому апостол не испуган действиями или евреев, или язычников. На это Павел говорит так: «Горе мне, если я не благовествую». Несомненно, апостол Павел был спокойным, возвратившись из Иерусалима в Антиохию, потому что единство церкви, созданное из верующих евреев и язычников, было утверждено решением на соборе в Иерусалиме. Благодаря этому руководство становится крепким, даже несмотря на то, что не все мирятся с вынесенным постановлением. Однако мы познаем из Писания, что апостол Павел нашел необходимым ради единства противостоять апостолу Петру. По-видимому, апостол Петр посетил Антиохию некоторое время спустя принятого решения на соборе в Иерусалиме и искал общение с Павлом, Варнавой и язычниками внутри церкви в Антиохии. Некоторые иудействующие появились в Антиохии в то время, и Петр, страшась проблем, которые могли возникнуть, прекратил общение с верующими из язычников, с которыми он имел радостное общение. Такие действия, хотя, возможно, и не по такой причине, очевидны в жизни Церкви на протяжении столетий. Страх обидеть некоторых личностей может оказаться ловушкой. Были верующие в Господа Иисуса Христа во время Его жизни на земле, которые боялись открыто показать их веру в Господа Иисуса Христа. Мы читаем о Иосифе Аримафейском, в чей гроб был положен Господь. По-видимому, некоторое время Иосиф был тайным учеником. Страх последствий открытого признания Иисуса Христа удерживал его, так как он мог быть отлученным от синагоги. Но после смерти Христа, как мы знаем, тот же человек, Иосиф Аримафейский, смело пошел к Пилату в поисках привилегии взять тело Иисуса и похоронить его в его собственном гробу. Другой Никодим, кто имел тайное желание узнать более о учении Господа Иисуса Христа, также принял учение и попечение над телом Христа. Мы поэтому знаем, что апостол Павел нашел необходимым публично порицать Петра за его действия общения с язычниками. Некоторое время, и хотя от них при появлении иудействующих, пришедших из Иерусалима. Что Петр понял позицию апостола Павла в его учении о свободе во Христе евреям-язычникам, ясно из книги «Деяний святых апостолов» 11 главы. Также был в полном согласии с ним в этом. В его упреке Павел обрисовал доктринальное учение, на котором он стоит, именно право язычника в жизни церкви. Павел объявил и сделал сильное ударение на том, что спасение только через веру. Ритуалы не были необходимы для спасения. С того времени поднимались препятствия против свободы, найденной во Христе и единства тела Христа. Оппозиция все еще упорствует, так как люди провозглашают учение, которое не имеет основания в Евангелии. Павел Галатам выразительно подчеркивает: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это было его посвящение на этот труд, полученный от Господа, который совершал Павел твердо, несмотря на свирепые атаки, направленные против него. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это, возможно, было около 50-го года по Рождестве Христовом, когда Павел был обремененный в духе, начал еще одно, то есть второе миссионерское путешествие. Его пребывание в Антиохии, из которой он вышел в свое первое миссионерское путешествие, было временем большой активности. Он и Варнава были заняты проповедью и учением Слова Божия, и церковь в результате назидалась. Павел советовал Варнаве приготовиться к следующему миссионерскому пути. Оба сознавали, что такое путешествие необходимо. Они встретятся с оппозицией, несомненно, какую испытывали и прежде. Вы помните Павла, когда он однажды был побит камнями и оставлен при смерти? Однако возникла проблема. Во время первого миссионерского путешествия они имели молодого человека по имени Иоанна Марка, который пришел вместе с ними из Иерусалима. Марк оставил их, когда они прибыли в Пергию, в время их первого миссионерского путешествия, и вернулся обратно в Иерусалим. Почему он сделал так, мы не имеем данных. Теперь Варнава предлагал взять Марка, чтобы он сопровождал их во время этого второго миссионерского путешествия. Павел, с другой стороны, чувствовал действия Марка, который оставил их, подлежит осуждению, и поэтому он не был готов согласиться с таким предложением. Павел чувствовал, что это путешествие предъявляет сильные требования к лояльности, стойкости, неотступной доблести. Оппозиция к евангельскому благовестию может быть более жестокой, чем та, с которой они встретились прежде. Варнава, с его стороны, настаивал на том, чтобы Марк сопровождал их. И поэтому мы читаем грустные слова. Оттуда произошло огорчение, так что они разделились друг с другом. Варнава избрал Марка и пошел в Кипр, потому что он там имел своих родственные связи. Павел избрал Силу, известного члена апостольской церкви в Иерусалиме, кто совершил путешествие обратно в Антиохию с Павлом и Варнавой после исторического собора, о котором уже говорилось прежде. Аминь.